Видя, что командир идет вперед, не отдав никаких распоряжений, остальные бойцы неуверенно заняли позиции за деревьями, хотя оружие никто пока в руки не брал. Незнакомец отбросил капюшон и открыл свое густо измазанное черными полосами лицо. Он знал фамилию Андрея, и теперь парень всматривался в его лицо, пытаясь понять, знакомы ли они. Если это был Алексей, то где борода, усы, неряшливая стрижка, где плащ и крест в конце концов? Остановившись в нескольких метрах от него, Андрей окончательно убедился, что не знает этого человека. Были лишь голос и та фраза по рации, да что-то знакомое в черных глазах. «Ну, здравствуй, Андрей Романов», — первым начал незнакомец. «Откуда вы меня знаете?» — спросил Андрей. «И кто вы такой?» «Опять ты на вы». Все та же учтивость, все те же манеры. На лице незнакомца появилась легкая улыбка. Андрей содрогнулся. Это действительно был Алексей. Он единственный человек, который за последнее время обращал внимание на его манеры. Но если это он, то почему он совершенно не похож на того странного мужчину из деревни? Бороды не было и в помине, волосы коротко, по-военному острижены, форма одежды совершенно другая, обут в добротные, крепкие армейские ботинки. На груди вместо креста висел мощный бинокль, обмотанный коричнево-зеленой тканью, а рядом лежало грозное оружие, ничего общего с черным плащом, ножичком и деревянной дощечкой. Да, определенно, внешне это были два разных человека, и при этом Андрей все равно был уверен, что это он. «Алексей?» – осторожно спросил Андрей. Ответом был легкий утвердительный кивок. «Выглядите иначе», – заметил парень. «Обстоятельства изменились». «Ясно. И зачем вы здесь? Чего хотите?» «Думал над твоим предложением. Хочу присоединиться». Протянул Андрей, не зная, что ответить. «С чего вдруг? Так ты же сам предложил». И правда, Андрей предлагал ему это, но тогда его предложение было вызвано совсем другими соображениями. Сейчас же Андрей уже не был уверен, что хочет держать при себе столь опасного человека, а в том, что Алексей опасен, парень не сомневался ни на йоту. Аура опасности у этого человека сквозила отовсюду. Из уверенности его позы, из его спокойного голоса, из всех его действий. Андрей не смог бы объяснить почему, но он чувствовал, что Алексей, даже если он один, способен справиться со всем его отрядом. Он не знал как, но чувствовал, что не знает и не видит многого из того, что скрывает этот человек. Вдруг Андрея осенило, вот о ком говорил Толя, когда утверждал, что за ними наблюдают, хотя ни он сам, ни кто-то другой никого не видели. Наверняка это был Алексей, и Толя чувствовал его присутствие то ли интуитивно, то ли своим обостренным охотничьим чутьем. «Почему вы раньше не пришли? Вы ведь были рядом в последние дни». «О, какая наблюдательность!» – восхитился Алексей. «Это не я», – без тени смущения сказал Андрей. «У нас есть другие одаренные специалисты». «Да, буду рад познакомиться». «А что до твоего вопроса?» «Да, я был рядом с вами, наблюдал, хотел понять, что вы за люди и, разумеется, предполагал, что вы обязательно вляпаетесь в неприятности». «Так и вышло, пришлось вас спасать». Андрей и бровью не повел, только поинтересовался, с чего вдруг такое сочувствие к нам. Алексей пожал плечами, размышляя над ответом. «Показалось, что ты хороший парень», — вскоре ответил он. «Или я ошибся?» «Вам решать», — парировал Андрей. «Разобрались, что мы за люди. Более-менее. Я наблюдал за вашим лагерем возле деревни Волков, слушал ваши разговоры по вечерам. Единственное, что проспал, — уход вашего товарища к бандитам, но мы с моей старушкой исправили свою ошибку». Алексей кивнул на снайперскую винтовку, лежащую рядом. «Вот значит как. Стало быть, выстрелы из винтовки им действительно не показались. Бандиты, и правда, отступили, потому что их заставил это сделать невидимый снайпер, и был это Алексей. Если так, то его как минимум следовало поблагодарить». «Что ж, спасибо за помощь, большего пока сделать не могу», — развел руками Андрей. Алексей лишь безразлично качнул головой, мол, не стоит благодарности. «А что изменилось теперь, раз вы решились на открытый разговор?» — спросил Андрей. «Я изучил тебя». Андрей вопросительно взглянул на собеседника. «Меня, только меня, всех, но в основном, тебя». «Почему именно меня?» Алексей помолчал, размышляя. Он не собирался ничего рассказывать Андрею ни о своей прошлой жизни, ни о причинах, почему он оказался в той деревне в том виде, в котором его застал Андрей. А не зная всего этого, Андрей не смог бы понять, какими аргументами руководствовался Алексей, когда решил покинуть свое многолетнее убежище. Наверное, меня заинтересовали гуманисты-идеалист, живущие в тебе. Думаю, я удивился, что с такими качествами ты вообще дожил до этого дня, вот и стало интересно, сколько ты с ними еще протянешь. Звучало это, как шутка, но выражение лица у Алексея при этом было абсолютно серьезным. Вот и пойди разбери, как воспринимать этого человека. Кажется, я ничего не понял, признался Андрей. Ладно, давай проще. Мне нравится то, что ты делаешь. Ты совершаешь благородные поступки, тебе не чужды жалости, сострадания, и в то же время ты не слабак, а я мало встречал таких людей за последние годы. Потому я решил хотя бы на короткое время присоединиться к вам и посмотреть, что вы и ваша банда представляете из себя в целом. На короткое время? Да. Вдруг вы меня разочаруете? А если разочаруем, тогда я просто уйду, честно предупредил Алексей. Эт, курва, как интересно выходит, впервые кто-то третий влез в их разговор, и это был Толя. Ты посмотришь, кто мы и откуда, разнюхаешь все, а потом свалишь нахрен и заложишь нас бандюкам. Мы, по-твоему, дебилы? Алексей бросил на него безразличный взгляд. Не стану подтверждать твою гипотезу. Просто скажу, что пожелая я получить озвученную тобой информацию, просто взял бы вот этого пацана и все узнал. Или перебил бы вас всех на стоянке, оставив кого-то одного в живых. Перебил всех, ты крутой такой, да? В словах то ли прозвучал вызов. Скажи, Алексей, хоть слово, и эффект, который он в итоге произвел, уменьшился бы, но он промолчал. Просто посмотрел на Толю своим спокойным, безразличным взглядом. И этим сказал гораздо больше, чем любыми словами. Андрей хорошо знал Толю и понимал, что происходящее может привести к дальнейшей эскалации. А еще по реакции Алексея он почувствовал, что Толя ему вообще не соперник. И это пугало. «Должен признать, ты умеешь эффектно отвечать на вопросы», сказал он, сделав Толе знак успокоиться. Тот, хоть и готов был принять молчаливый вызов Алексея, все же в глубине души был рад, что Андрей не дал ему этого сделать. Интуиция подсказывала Толе, что пока что с человеком в странном камуфляже лучше не ссориться. Себе дороже. Андрей в задумчивости смотрел на собеседника, о котором он почти ничего не знал. Главным был вопрос доверия. Незнакомый, загадочный человек, мотивы которого совершенно непонятны, скрытный. От него постоянно создавалось ощущение, что он что-то недоговаривает. Теперь, когда Андрей лично убедился, насколько Алексей опасен, ему стало страшновато брать его в отряд. Что если он шпион? Но чей? Гранин и Родионов натаскивали Андрея, что к нему будут втираться в доверие, предупреждали, что нужно быть осмотрительным в выборе друзей, думать, кому и что говоришь, но как реально определить, правду говорит человек или лжет? Андрею казалось, что Алексей говорит правду. Но что, если нет? Что если его помощь в бою с бандитами и сам бой были лишь инсценировкой, чтобы заслать в убежище шпиона? С другой стороны, у волков было множество способов сделать это более простым путем. Фактически любой желающий сейчас мог вступить в ряды группировки из убежища. Андрей попросил время подумать и быстро промотал в голове последние события. Лучшим выводом в итоге осталось его старое мнение – держать друзей близко, а врагов еще ближе. Пусть лучше Алексей идет с ними, пусть хоть в само убежище, а там его встретит Родионов и Гранин, уж они-то выяснят, кто он такой и что ему нужно. Так что принимаешь мою помощь или мирно расходимся, поднажал на парня Алексей. Все еще колеблись, Андрей сжал губы. Это решать не мне, ответил он после коротких размышлений и повернулся к своим бойцам. Алексей понял, что Андрей имеет в виду, но привычное спокойствие не сменилось ни настороженностью, ни волнением. Возможно, у него был еще какой-то план, или же он мастерски умел себя контролировать. В любом случае он и виду не подал, когда 8 вооруженных людей, недоверчиво косясь на него, подошли к нему почти вплотную, а лишь спокойно, с профессиональным интересом рассматривал их, составляя о каждом свое личное мнение и ждал, что скажет Андрей. «Я знаю, что некоторым из нас этот человек доставил пару неприятных минут», обратился к своим бойцам Андрей, «но вы слышали его слова, и, как и я, видели пользу от его действий. Я считаю, что он определенно заслуживает нашей благодарности, но примем ли мы его в свои ряды, решать всем. Я за. Что скажете вы?» Все молчали. Кирилл смотрел на Алексея с опаской, а Толик и Игорь с недоверием. Первым заговорил Сева. «Командир, здесь ты. Раз ты за, значит и мы все», тоже решительно заявил он. Так что у меня только один вопрос, как тебя называть? Леша, ответил Алексей и протянул Севе руку. Глава 7.3.5. Массивный волк легко преодолевал вымытые водой ямы и колдобины сильно разбитой асфальтовой дороги. Мощный 4,4-литровый дизельный двигатель ревел, когда машина передними колесами въезжала в очередную яму, и с легкостью толкал ее вперед. За рулем был Сергей, Андрей сидел рядом и созерцал абсолютно металлические, лишенные всякой отделки, поверхности машины. Остальные теснились в десантном отделении. Для такого количества людей и снаряжения «Волк» был слегка тесноват, но БТР им никто давать не собирался, а брать грузовик для их целей было бы глупо. Добравшись до Глухова, отряд обзавелся транспортом, провиантом и снаряжением. Как и опасался Андрей, легко это не далось. Торговцы развели бюрократию, ответственный два дня не принимал Андрея, затем еще три дня связывался с кем-то и кормил Андрея завтраками, потом два дня готовили необходимое. Какого-то черта отказали только в радиостанции, как ни бился Андрей, но ничего исправить не смог. Даже их радиостанцией воспользоваться не позволили. В общем, впустую потеряли целую неделю. Впрочем, в таком длительном простое была и польза. Во-первых, отдохнули, а во-вторых, удалось выяснить и предположительное местонахождение Булата. От Глухова еще около сотни километров на северо-запад. Сначала у Андрея вырвался вздох разочарования от услышанного, целых 100 километров по чужой территории. Но потом он изменил мнение, вся эта территория принадлежала торговой гильдии, поэтому в пути у них не должно было возникнуть проблем. Нарваться на неприятности здесь можно было только при условии, что сам их спровоцируешь. К тому же на машине красовался специальный знак, наклеенный солдатами гильдии, обозначающий, что владельцы машины могут беспрепятственно посещать населенные пункты торговцев и путешествовать по их территории. О том же свидетельствовал и выданный Андрею пропуск. В Глухове Андрей также узнал, что всего в 40 километрах западнее начинается территория нового порядка. Искушение немедленно отправиться туда было велико, но Андрей устоял. К тому же там действовали совсем другие правила, и лезть в их город сгоряча Андрей побоялся. Да и сами торговцы советовали без дела туда не соваться. Когда Алексей немного обвыкся в коллективе, выяснилось, что он очень интересный собеседник и может рассказать много полезного. Он оказался весьма сведущ в устройстве современного мира и кое-что знал, в том числе и о новом порядке. По его словам, это была закрытая автократическая организация, держащая свое население под постоянным надзором. Там подозревают в шпионаже всех без разбора, а за чужаками почти всегда ведется слежка, им не доверяют и никуда, кроме специальных гостевых зон, не пускают. У истоков организации стояла группа обеспеченных в прошлом людей, встретившихся примерно через полгода после эпидемии. До катастрофы они обладали достаточными ресурсами, чтобы суметь пережить ее, а после решили объединить силы. Сначала все было даже очень хорошо, они быстро начали собирать вокруг себя людей, сформировали коллегиальный управляющий орган, организовали боевые подразделения для защиты и принялись по очереди укреплять и отстраивать несколько маленьких городков. Основными направлениями развития в итоге стали электроника, фармакология, энергетика и сельское хозяйство, а чтобы обеспечивать все это рабочей силой, они внедрили обязательное образование для всех новых жителей своих поселений. То есть, ребята работали на перспективу. А еще поначалу они тесно сотрудничали с гильдией и развивались параллельно. Спустя несколько лет в том самом коллегиальном органе, в который входили учредители организации, а также некоторое количество людей, принятых туда, позже случился раскол, приведший к переделу власти. Итогом стала внутренняя война и захват власти одним человеком, который в дальнейшем намного сильнее военизировал организацию, ввел кучу разнообразных контролирующих структур и вообще установил тотальный контроль над жизнью простых людей, так называемых граждан. Слежка, доносы, следствия и казни – все это стало там привычными вещами. Но с другой стороны, если соблюдать законы нового порядка, то жить там гораздо лучше, чем под боком у кого-нибудь типа степных волков. Были у них и медицина, и образование, и работа, и еда. Было где жить, была, в конце концов, хоть какая-то уверенность в будущем, а не сплошная безнадега, присущая нейтральным деревням, прячущимся в лесах. Главное, никакого инакомыслия и слепое повиновение правителям, и тогда жизнь будет вполне сносной. Новый порядок вкладывал много сил в развитие своих приоритетных отраслей, даже несмотря на то, что сменил структуру управления и стал диктатурой, а организация, не ставящая себе за цель банальное выживание, была интересной сама по себе. Андрею захотелось попасть туда и самому на все посмотреть, но Алексей посмеялся над его желанием и разъяснил, что обычному человеку там ничего не светит, гостевая зона и все. Хочешь больше, пытайся получить гражданство, а это теперь мало кому по плечу. Узнав, что в новом порядке развита фармакология, Андрей задал вопрос о поиске причин эпидемии. Алексей рассказал, что было много желающих найти ответы, но чем окончились их поиски, он не знает, кроме слухов, будто новый порядок продвинулся в этом деле дальше всех. Но правда это или нет, он опять-таки не знал. Сергей остановил машину возле небольшой рощицы, словно оазис, ютившийся посреди огромного поля. В обе стороны от нее веревочками тянулось грязно-серое дорожное полотно, испещренное ямами и поросшее травой. Андрей немного задремал, но почувствовав, что машина остановилась, проснулся и уставился на водителя. На немой вопрос командира тот ответил тычком пальца в приборную панель. «Надо заправиться», — коротко пояснил он. Андрей кивнул и повернулся к остальным. «Остановка, народ, можно выйти размять ноги». Сергей достал из машины канистры с соляркой и принялся заливать ее в баки. Андрей осмотрелся, бойцы группками прогуливались по дороге возле рощи, и только Алексей в одиночестве стоял у дороги и разглядывал поле в свой бинокль. Андрей решил составить ему компанию. «Что делаешь?» Алексей просил обращаться к нему на «ты». «Просто осматриваюсь», — ответил он, опуская бинокль. «Что-то случилось?» Андрей отрицательно покачал головой. «Я вот что хотел спросить», — мялся он. «Ты говорил, что много людей интересовались причиной эпидемии. Неужели никто так и не выяснил, как это произошло?» «Я таких точно не знаю», — без раздумий ответил Леша. «Мне и самому было интересно, и я не один день ломал голову, собирая эту головоломку. И как, собрал? Нет. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что вирус искусственный». Андрей удивился. Уже второй человек говорил подобное, но только в этом случае в глазах Андрея у собеседника было куда больше авторитета, чем у Ани. Во-первых, Леша был в 100 раз опытнее и мудрее молодой девчонки, а во-вторых, он мог обладать определенными знаниями и информацией. Ну и в-третьих, ему не было никакого смысла лгать Андрею, по крайней мере на эту тему. «Откуда такая уверенность?» – спросил Андрей. Алексей вгляделся вдаль, проигнорировав вопрос парня. Некоторое время он молча разглядывал бескрайнее поле, затем задумчиво посмотрел на терпеливо ожидающего ответ Андрея. «Логика и факты», – сказал он, наконец. «Насколько мне известно, кроме людей глобально никто от вируса не пострадал. Люди – стадные животные. Чем многочисленнее стадо, тем сильнее эффект. Как только плотность населения значительно уменьшилась, вирус исчез. Именно исчез, это факт. Иначе до сих пор в поселениях встречались бы очаги заражения. Отсюда вывод. Он не способен жить сам по себе продолжительное время, например, в воздухе. Отсюда еще один вывод. Это не природная дрянь, а созданная вручную. Некоторые государства, несмотря на запрет Женевским протоколом и кто, могли себе позволить содержать лаборатории, в которых проводили исследования, и вполне возможно, что доисследовались. Конечно, официально там разрабатывались средства обеззараживания, препараты для здравоохранения и ветеринарии и так далее, но реальность редко имела что-то общее с официальными документами. Думаю, причиной эпидемии была утечка образцов, а дальше вопрос только, кто именно допустил утечку? США, японцы, китайцы или наши, или кто-то в Европе? Закончил свою мысль Леша. Андрей задумался, переваривая услышанное. Ему ничего не говорили разные сложные слова типа «конвенция» или «кто», но в целом мысль Алексея была понятной. Теперь уже Леша решил спросить: «А тебе это зачем?» — резко выбил Андрея из задумчивости он. Озадаченно протянул Андрей. «Есть причины». «Какие?» — не отставал Леша. «Может, ты тоже из тех, кто хочет найти ответы?» По его лицу и в этот раз, как и все остальные разы до этого, было непонятно, шутит он или спрашивает всерьез. Подумав, Андрей решил ответить честно. «Хочу, очень». В выражении лица Леши ничего не изменилось. «И что это тебе даст? Станешь спокойнее спать? Что даст?» «Зависит от того, что узнаю», — медленно ответил Андрей. «Эпидемия отняла у меня все. Родителей, дом, будущее. Да и не только у меня, у миллиардов людей. Если в этом виноваты конкретные люди, я хотел бы знать, почему с нами так поступили». Алексей скорчил скептическую гримасу и, отвернувшись, задумчиво почесал затылок. Андрей смотрел на него, пытаясь угадать его мысли, но задача была невыполнимой, отдает детской наивностью. Это ваша реальная задача? Андрей уловил в голосе Леши нотки разочарования. Это моя задача, личная, и еще пары человек, остальные не в курсе. А задачу отряда ты знаешь, ответил Андрей. Он умолк, задумавшись. Леша ничего не спрашивал и просто смотрел в поле. Андрей размышлял некоторое время и вдруг заговорил. Тихо, так, чтобы только Леша мог услышать. Понимаешь, Леша, кто-то разрушил мою жизнь, наши жизни. Может, я сумасшедший, может, наивный, а может, действительно одержимый, но я хочу знать, кто и почему отнял у меня будущее. И я не сдамся, я буду искать везде, загляну под каждый камень, в каждое окно и за каждую дверь. И рано или поздно что-нибудь выясню. Алексей смотрел на Андрея с жалостью. Нет, ему было жаль не парня, потерявшего все. Ему было жаль усилий, которые этот глупыш приложит, чтобы понять, что никто не отнимал у него будущее, потому что будущее – это жизнь, а она у него все еще оставалась, но он собирался потратить ее на безнадежное дело. Леша предпочитал не давать советы, как людям жить, но для Андрея решил сделать исключение. Ну, хорошо. «Представь картину», — сказал он, снова повернувшись к Андрею. «Никто реально не знает, что произошло на самом деле. Куда идти? Где искать людей, которые могут знать, что к чему? Какова вероятность, что те немногие, кто мог это знать, остались живы в течение стольких лет после эпидемии? Не знаю. Пока что», — уверенно ответил Романов. «Но хочу спросить об этом кого-то из рассвета». «Рассвет?» – переспросил Алексей. Андрей кивнул в ответ и рассказал немного об истории с Ильченко. Парень сильно удивился, когда понял, что Алексей тоже может чего-то не знать, а то, что он не слышал про рассвет, еще раз подтвердило, что эта организация является чрезвычайно скрытной. Нет, Андрей не забыл предостережение Владова, но в его отряде о рассвете знали все, и раз Леша стал членом этого отряда, то Андрей решил не скрывать от него эту информацию. Алексей действительно никогда не слышал об организации под названием «Рассвет». Поначалу он даже подумал, что Андрей что-то напутал, но, похоже, парень ничего не сочинил, и где-то действительно есть организация, в которой состояло множество ученых, и у них наверняка есть множество ответов. Сергей давно закончил возиться с баками и крикнул, что у него все готово. Пора было продолжать путь. «Ты точно ничего не путаешь?» – серьезно спросил Алексей, имея в виду рассвет, когда они вместе с Андреем возвращались к машине. «Нет», – твердо ответил Андрей, – «рассвет существует». Это подтвердил управляющий регионом гильдии, когда я с ним разговаривал. «Владов», – задумчиво протянул Алексей, вспомнив рассказ Андрея. «Не припомню я такой фамилии. А Романов, такая фамилия тебе знакома?» – с надеждой спросил Андрей. Алексей, прищурившись, посмотрел на парня. «Еще одного брата ищешь или отца?» – спросил он. Андрей объяснил. «Слишком распространенное. Нужно больше информации про него», – заключил Алексей. Андрей коротко рассказал все, что знал об отце, его службе и прочем, в надежде, что Алексей встречал его и вспомнит, но тот лишь покачал головой. «Я знал несколько офицеров с такими именем и фамилией», – ответил он. «Но во времена, когда я имел с ними дело, никто из них на юге не служил. Больше не о чем было говорить, и они сели в машину. До территории Булата оставалось всего ничего. Максимум час даже по такой ухабистой и выбитой погодой дороги». Воробьев был как всегда молчалив, уверенно крутил руль и следил за дорогой. Бойцы за спиной тихо переговаривались, некоторые дремали, откинувшись назад. Андрей размышлял о себе, о своих друзьях, пытался предугадать, как дальше будут развиваться события. Его удивляло, что он стал совсем иначе относиться к убийству. Оно перестало вызывать те эмоции, что были поначалу. Да и трупы убитых его руками тоже уже не пугали. Наверное, потому что эти люди сами пытались его убить, а он лишь защищался, а может и по какой-нибудь другой причине. Но в душе больше не было того ледяного ощущения, что перед тобой мертвый человек, что он уже не откроет глаза, не поднимется, ничего не скажет, что все его дела и привязанности исчезли вместе со осмысленностью его взгляда. Не было сожаления из-за того, что мир потерял еще одну личность. Впрочем, такое отношение у него выработалось только к бандитам. Других людей он будет жалеть, или не будет. Что с ним произошло? Он ожесточился или привык к смертям, или упивается ощущением того, что вершит правосудие, уничтожая отморозков, Пожалуй, смена обстановки расставит все на свои места. Может, спросить об этом Алексея, Леша? За этот короткий промежуток времени Андрей проникся уважением к нему. Было в этом человеке что-то, какой-то несгибаемый внутренний стержень, уверенность во всем, что он говорил или делал. От него буквально веяло не только опасностью, но и надежностью, и Андрей порой задумывался, что, возможно, он ошибся и никакой это не шпион. Просто еще один забытый всеми, потерявшийся на бескрайних просторах нового мира, человек, пытающийся втереться к тебе в доверие, напомнил он себе. 6. Дорогу по обе стороны перегораживали бетонные блоки, сложенные друг на друга по два. Они стояли так, чтобы проезжающий транспорт не мог проскочить, не сбавляя хода, а вынужден был объезжать их, сильно замедляясь. Сразу за блоками находился выцветший на солнце белый шлагбаум с когда-то, вероятно, красными полосками. Справа от него стояла большая будка, за ней двухэтажное кирпичное строение с облупившейся, оголившей красный кирпич штукатуркой и широким окном на втором этаже. Слева, над бетонными блоками точно такими же, как и на дороге, хищно выглядывал ствол 30-миллиметровой автоматической пушки БТРа. По обе стороны дороги торчали большие таблички с надписями «Заминировано», указывающие, что съезжать с дороги крайне не рекомендуется. Кроме БТРа дорогу охраняли два крупнокалиберных пулемета «Корт», так же как и БТР, прикрытые бетонными блоками. Около 15 бойцов, экипированных примерно как отряд Андрея, составляли пехотное прикрытие. КПП расположили в таком месте, чтобы любой подъезжающий транспорт был заметен издалека, поэтому к тому моменту, как «Волк» добрался до бетонных блоков, все на КПП уже были на своих местах и ждали. Корды вели цель, и от этого Андрей немного нервничал. Он знал, что могут сотворить эти штуки с их транспортом, а заодно и с людьми внутри, если что-то пойдет не так. Андрей приказал Воробьеву остановиться перед первым заграждением. Оставив оружие в машине, они оба медленно вышли и направились к КПП. В отличие от пестрых и разношерстных степных волков, у бойцов здесь была одинаковая летняя военная форма, одинаковые бронежилеты, одинаковые каски, все снаряжение у них было абсолютно одинаковым, как и у бойцов торговой гильдии. В их взглядах не было агрессии, но они ясно давали понять: «Сделаешь так, чтобы мы заволновались, и тебе конец». У шлагбаума в полевой форме стоял непонятного возраста пузатенький дяденька, с тремя подбородками и с интересом наблюдал своими маленькими поросячьими глазками за приближающимся молодым парнем. Поза у него была абсолютно расслабленной, на ремне за плечом болтался автомат. Он был хозяином ситуации, поэтому чувствовал себя уверенно. Андрей присмотрелся к его погонам и разглядел там две маленьких звездочки. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» – начал он, чем немного удивил толстяка. «Разрешаю», – хрипловатым голосом ответил тот, заново измеряя Андрея взглядом. Парень собрался с духом и выпалил заученную формулировку, продиктованную ему Родионовым. «Я старший сержант Андрей Романов, прибыл по приказу командира части В. Ч00150 и полковника Гранина. Мы ищем группировку «Булат». Полагаю, вы и есть «Булат»?» «Да, сынок, мы и есть «Булат», — подтвердил толстяк и скрестил руки на груди. «Но кто вы такие и на кой ляд вы нас искали? Мы долгое время были в изоляции. Теперь вот хотим вернуться в родную структуру». Лейтенант вскинул брови и снова смерил удивленным взглядом обоих парней. «Черт его знает, что творилось в его голове. Чудо чудное, диво дивное», — сказал он, щурясь. «Я в войсках уже 20 лет, но что-то не припомню, чтобы была часть с таким номером. А вы помните номера всех военных частей России?» — деланно удивился Андрей. «Это была секретная военная лаборатория», — пояснил Воробьев. «Занималась разработками в области химического оружия. Нет ничего странного, что о ней не писали в газетах». Лейтенант начал хмуриться, затем сделал шаг назад. «Как вы узнали, где искать?» – спросил он. Андрей достал из нагрудного кармана пропуск торговой гильдии и открыл рот, чтобы что-то сказать, но толстяк перебил его. «Не тычь в меня этой синей бумажкой, сосунок. Здесь вам не гильдия». Романов быстро спрятал пропуск обратно и с недоумением уставился на лейтенанта. «Держите их на прицеле», — приказал толстяк. «Дернуться, стреляйте». Сам он скрылся внутри будки, затем оттуда перешел в кирпичную постройку и пробыл там минут 10. Потом вышел на улицу, остановился у дверей и закурил, подозрительно поглядывая на недоумевающих парней и ни слова не говоря. «Мы что, во что-то вляпались?» — тихо спросил Воробьева Андрей. «Откуда я знаю?» – слегка нервно ответил тот. Лейтенант докурил сигарету, задумчиво и подозрительно глядя на парней, выбросил окурок и подошел к ним. Его взгляд немного смягчился. «Короче, ждите и не бздите. Сейчас подъедет дежурный офицер и займется вами». Дежурного офицера пришлось ждать почти 3 часа. Алексей предупреждал, что у Булата ничего не делается быстро и тем более нормально, но Андрей ему не верил. А зря. Парни, чтобы отлить, выходили из машины медленно и с поднятыми руками, потому что автоматическая пушка БТРа и оба корда все это время смотрели в лоб волку. Андрею с Воробьевым разрешили присесть на один из блоков, но за ними постоянно следили бойцы Булата и поросенок-лейтенант. Все это время Андрей пытался разобраться, почему к ним относятся с таким недоверием, но ни лейтенант, ни его бойцы не собирались отвечать на его вопросы. Дежурным офицером оказался немолодой плешивый подполковник с пропитым лицом и глубоко посаженными, окруженными темным ореолом, глазами. Он приехал на старом помятом УАЗе, буркнул что-то лейтенанту, одарил Андрея и Воробьева кислым, неприязненным взглядом, и пролаял им, чтобы они лезли в машину. Вместе с ним приехали 2 бойцов, вероятно, эскорт. На вопрос Андрея, что делать его людям, подполковник ответил, что лейтенант за ними присмотрит. Андрею оставалось только пожать плечами и сесть в машину. Потрепанный, тарахтящий и ужасно визжащий на торможении УАЗ, за полчаса довез их до населенного пункта, по пути надежно провоняв бензином. На все вопросы подполковник отвечал, чтобы задающие заткнулись. Тот же ответ был заготовлен и для его собственных бойцов, если те о чем-то спрашивали. Населенный пункт оказался старым колхозом, с длинными рядами коровников, превращенных в гаражи и бараки. Несколько зданий достроили сравнительно недавно, это были 2-этажные и 2-3-этажных кирпичных дома. Выглядели они не очень, но явно новее древних сараев и коровников. Машина остановилась возле одной из 3-этажек и подполковник приказал всем выйти. На улице они столкнулись с солдатом, с обреченным видом подметавшим территорию веником, от которого осталось несколько поломанных прутиков и черенок. Черенок противно скреб асфальт, но никого вокруг это не заботило, а самого солдата и подавно. Андрей прилип взглядом к этому абсурдному занятию, но Воробьев ткнул его в бок, намекая, что нужно идти. Подполковник пошел вперед, Андрей с Сергеем следом, а позади них боец с автоматом наперевес. Прием явно нельзя было назвать теплым, и Андрей из-за этого немного нервничал. Внутри здание оказалось таким же незаконченным, как и снаружи, не все стены были оштукатурены, в швах между кирпичами попадались большие просветы, через которые можно было без труда увидеть происходящее за стеной, везде было пыльно и грязно. Подполковник завел их в небольшой кабинет и усадил перед запыленным столом, а сам сел напротив. В кабинете кроме 4 стульев был только этот стол и лампочка, свисавшая с потолка на длинном шнуре, но сейчас она была выключена, свет попадал сюда через грязное стекло окна. Осмотревшись, Андрей обнаружил выключатель, провода, обмотанные синей изолентой. Рядом с ним у стены стал насупленный боец. Подполковник не носил ни фуражки, ни даже кепки, и его плешь делала его смешным, но Андрею с Сергеем было не до смеха, ситуация получила неожиданные обороты и еще не ясно было, чем все закончится. «Какого хера вы приперлись сюда, а?» Сходу начал подполковник. «Наделали мне геморника. Кто вы, БЛ, де, такие, а?» Андрей хотел ответить, но похоже подполковник желал выговориться, потому что между его вопросами не было ни малейшей паузы, которая бы намекала на возможность ответа или желание его услышать. «Какой мудо, Б, дал вам наводку сюда ехать? Нахер вы его послушали, а? Чего молчите, упыри?» Упыри предпочли дождаться, пока эта плешивая истеричка не успокоится, но тот и не думал этого делать. Еще 5 минут он сыпал оскорблениями и отборнейшими матюгами, пока, наконец, не начал орать фамилию какого-то Иванова. После 2-го раза в дверях появилось испуганное лицо невысокого молодого солдатика. «Ты, тормоз ушастый», — пролаял подполковник, — «где ты лазишь? Мне до утра тебя звать? Хочешь, чтоб я связки сорвал, дебил?» «Никак нет, товарищ подполковник», — пролепетал солдатик. «Ты что, дебил?» — спросил подполковник и тут же сам ответил. «Дебил. Так, принеси мне чаю». Мигом. Реальным дебилом в этой комнате выглядел да и был только сам подполковник. И Андрей смотрел на него именно так. Даже на лице вечно невозмутимого Воробьева отчетливо стало проявляться изумление. Пока Иванов бегал за чаем, Подполковник продолжал короткими порциями костерить парней, не давая им ответить. Его лицо немного покраснело от натуги, жилки на лбу вздулись. Наконец, вернулся Иванов со стаканом чая и казалось, что вот сейчас подполковник немного успокоится, но нет. Отхлебнув из стакана, он тут же выплюнул все обратно прямо на стол. Несколько капель долетело до Андрея. «Да ты вообще даун!» – заорал он. «Я просил чая, а не этой мочи. Ты нассал туда, что ли?» «Никак нет, товарищ подполковник», – божился Иванов. «Сам могу выпить, если прикажете. Бери сам и пей, кретин». Подполковник выплеснул горячее содержимое стакана на Иванова. Тот зашипел и пулей вылетел из кабинета, под проклятие командира. На вопли в кабинет заглянул высокий сутулый мужчина. Завидев подполковника и моментально сориентировавшись в обстановке, он начал уже закрывать дверь, но не тут-то было. «О, Клеймин, вот уж свезло так свезло, а ну иди сюда». С порога послышался тихий вздох и Клеймин вошел в кабинет. Его лицо сразу же привлекло внимание Андрея и Сергея своей несимметричностью. Глаза у Клеймина находились на разной высоте, отчего лицо выглядело неприятно. Погоны на плечах говорили о том, что он находится в чине майора. «Нам на голову свалились эти два придурка», — подполковник указал на парней, сидящих напротив него. Странно, но слово «придурок» показалось Андрею почти не обидным на фоне всего, что он услышал до этого. «Поручаю это тебе, разберись, кто такие, откуда взялись, и реши, что с ними делать». Андрей вновь предпринял попытку что-то сказать, за что немедленно поплатился. «Закрой пасть», — проорал подполковник. «Никто не разрешал тебе тут вякать». Клеймин разумно молчал, понимая, что любое сказанное слово может обернуться против него, но этого оказалось недостаточно. «А ты что молчишь, будто дерьма поел?» — переключился подполковник. «Справишься с этими кретинами, лучше бы тебе справиться, потому что если случится что, повешу на тебя сговор с этими диверсантами». «Мы не диверсанты», — выкрикнул Андрей. «Да мне пох и краткое, кто вы такие, бакланы». «Иванов». На этот раз Иванов появился мгновенно, будто дежурил под дверью. «Вполне возможно, что так оно и было». «Слушаю, товарищ подполковник». «Что ты там слушаешь, идиота ты кусок? За то, что ты такой дол, ёп, будешь мести территорию, пока она не заблестит, ты понял? Бери метлу из отдела, товарищ подполковник, но там же лысюк метет и от метлы же только черенок остался. Как же я? Как хочешь, увижу без метлы, пойдешь сортир изнутри драить, понял? Вместе с этим дауном лысюком, руками голыми». «Все ясно?» «Так точно, товарищ подполковник, свободен». Подполковник показал, что обладал незаурядной способностью заниматься двумя вещами сразу. Пока он орал на Клеймина и обзывал Андрея и Сергея, он умудрился придумать наказание для дебила Иванова. «Все, Клеймин, какого хера вы еще тут? У меня от вас давление поднимается. Вы что, хотите, чтоб я сдох нахрен?» «Да, не дождетесь. Выметайтесь уже отсюда и займитесь делом». «Слушаюсь, товарищ подполковник». Клеймин сделал знак парням и вышел из кабинета. В коридоре он достал из кобуры пистолет и приказал им идти вперед. Поднявшись еще на один этаж, они увидели еще двоих солдат, которые занимались абсурдным, на первый взгляд, делом, скребли голые кирпичные стены металлическими уголками. Андрей не удержался от вопроса.